Столкновение сразу с двумя правителями высокого уровня вызвало у него страх и замешательство. Глава 510. Страх Даррена. Даррен. Дверь общежития распахнулась, и в комнату ворвался студент. Даррен, который использовал свой оптический мозг для серфинга в интернете, посмотрел на ворвавшегося парня с беспомощным выражением лица. «Нара, ты не можешь хоть раз войти нормально, ты меня напугал». Выслушав, что сказал Даррен, молодой человек по имени Нара хитро улыбнулся и сказал: «Даррен, большие новости. Еще один правитель высокого уровня появился на нашем восьмом небе». Даррен опешил. Уголки его рта дернулись, когда он посмотрел на взволнованного Нару. Перед этим своим странным другом он беспомощен. «Нара, это не то, чему стоит радоваться, что тебя так взволновало. А боже мой, теперь, когда я думаю об этом, наше восьмое небо не будет разрушено этими двумя монстрами, верно?» Волнение на лице Нары улеглось. Он глубоко вздохнул и сказал: «Черт возьми, я не подумал об этом, Даррен. Я просто был в восторге от того, что на нашем восьмом небе произошло нечто столь редкое». Даррен снова потерял дар речи. Он с достоинством откинулся на спинку стула и немедленно включил свой собственный оптический мозг. Он собирается понаблюдать за дискуссиями об этом инциденте на форуме Академии. Похоже, что официальные правительства главных небес отвергли намерение Академии Сакуры помочь. Только элитные студенты могут участвовать в этой войне. Даррен может угадывать идеи основных правительств. Они просто не хотят, чтобы такой гигант, как Академия Сакуры, участвовал в битве за гигантского змея и золотого монстра. Почему? Они, вероятно, не хотят делиться преимуществами. Возможно, за этим кроется даже более глубокая политическая причина. После последнего периода ненависть Даррена к этой гигантской змее постепенно угасла. В конце концов, его сила действительно ужасающая. Слабому человеку не имеет особого смысла испытывать гнев и ненависть к трансцендентному существу. Особенно с тех пор, как он присоединился к авангардному флоту, возглавляемому Отто в прошлый раз, и увидел его ужасающую силу. Он едва спасся, он больше не хочет участвовать в этом деле. В последующий период времени результаты битвы между Великим Змеем и флотом главных небес распространились по вселенной, но большинство новостей подчеркивало силу гигантского змея. Объединенный флот из нескольких небес не мог нанести никакого ущерба Великому Змею, и с ним неоднократно играли, как с клоуном. В этот момент Даррен понял, что этот гигантский питон больше не был тем, кого он мог ненавидеть. На данный момент его единственное желание, чтобы это существо как можно скорее покинуло восьмое небо. Он не хочет видеть, как жители восьмого неба страдают из-за битвы между Великим Змеем и флотом других небес. Появление двух правителей высокого уровня, безусловно, является взрывоопасной новостью, особенно в местах, где собираются молодые люди. Форум Академии был наполнен дискуссиями по этому вопросу. Этот форум является общим среди всех филиалов Академии. Пока они являются студентами Академии Сакуры, независимо от того, в каком отделении они находятся, они могут собираться и беседовать, когда им заблагорассудится. Раньше было много людей, говоривших о Великом Змее, но в основном это были ученики 7 и 8 ветвей. Но теперь даже студенты с 5 и 6 небес также присоединились к дискуссии. Эта гигантская змея определенно является правителем 4-го уровня. Сообщается, что штаб-квартира планирует переместить рейтинг этого монстра в списке охоты в первую тысячу, но они еще не определились с конкретным рейтингом. Как только он вошел на форум, Даррен увидел этот пост на пике таблицы лидеров. Он снова был шокирован, топ 1000 в охотничьем списке. Монстры на этом уровне в основном находятся на 5-м небе и выше. Кроме того, у них всегда есть специальные флоты, контролирующие их действия. Время от времени официальные правительства небес и Академии Сакуры мобилизуют свои самые мощные флоты для охоты на этих могущественных монстров. Тем не менее, было несколько успешных охот. Некоторые из этих существ, возглавляющих список, существуют тысячи лет, может быть, даже десятки тысяч лет. Их мощь и сила невообразимы для среднего человека. И теперь Великий Змей также скоро войдет в топ-1000. Неужели он уже так силен? Даррен, этот гигантский змей действительно такой могущественный? Нара уже сидела рядом с Дарреном. Они вместе просматривали посты с контентом на оптическом интеллектуальном мозге, время от времени восклицая на постах, которые размещали студенты Академии. Даррен вздохнул, услышав вопрос Наду. «Я думаю, что для Академии имеет смысл включить этого парня в первую 1000 лучших. Смотри, Четыре небеса отправили несколько флотов безрезультатно. Великий змей все еще свободно бродит по нашему небу. Сказав это, Дорн беспомощно покачал головой. Разве огромные потери флота Альянса не были вызваны атакой второго правителя высокого уровня? Сомневаясь, спросил Нара. Из предыдущих новостей следовало, что флот Альянса вот-вот рухнет из-за непрекращающейся атаки Великого Змея. Они потеряли много боевых кораблей. Дорн поколебался, потом сказал. В любом случае, с гигантским змеем определенно трудно иметь дело. Более того, он всегда настаивает на том, чтобы остаться на нашем восьмом небе, действительно. Он не знал, что сказать. Хорошо, Дорн. Нара сохранил его оптимизм. Он похлопал Дорна по плечу и сказал, не волнуйся слишком сильно. Остальные три небеса не будут молчать после такой потери. Они определенно пошлют больше и гораздо более мощный флот. Кроме того, Академия Сакуры обязательно вмешается. Дорн тоже кивнул. В прошлом они могли исключить Академию Сакуры из этого дела. Но после нескольких поражений и поражений у Академии появилась веская причина присоединиться. Я надеюсь, что этих двух монстров можно будет убить как можно скорее. Дорн мысленно помолился. В то же время его сердце было наполнено благоговением и страхом перед огромной вселенной. За такой короткий промежуток времени один за другим выскочили два правителя высокого уровня. Вселенная так огромна, сколько подобных существ скрыто в темном пространстве. Это всего лишь восьмое небо. А как насчет седьмого, шестого и пятого небес, которые имеют гораздо большую площадь? Количество правителей высокого уровня может быть намного больше, чем нам известно. Дорн мысленно вздохнул. Через некоторое время он пришел в себя, затем продолжил просматривать форум вместе с Нарой. Они видели много аналитических материалов о гигантском змее, все из которых были проанализированы на основе его боевых видео. Дорна и Нада интересовало, откуда эти студенты взяли это видео. Однако, вспомнив, что студенты из ветви пятого неба также обсуждают этот вопрос, они больше не были так удивлены. Глава 511. Роскошный флот. В пятое отделение Академии Сакуры поступить особенно трудно. Она не только может быть описана как штаб-квартира Академии Сакуры. Таланты, которые она принимает, являются не только высшими талантами пятого неба, но и высшими талантами нескольких других небес. Лучшие ученики ветви пятого неба могут носить специальную боевую форму. Их внешний вид в большинстве случаев не отличается от обычного человека, но если они перейдут в боевой режим, их боевая форма будет активирована, чтобы охватить все их тело. Такая боевая форма называется спасательным механизмом. Боевые способности этих студентов намного выше, чем у тех, кто водит боевые корабли с одним командованием. Этих студентов можно считать идеальным сочетанием силы и чувствительности. Они могут сражаться не только на межзвездных и галактических полях сражений, но и на некоторых небольших территориях, таких как планеты. Независимо от того, в каком типе местности они находятся, они могут проявлять невообразимую боевую эффективность. Причина, по которой эти люди могут адаптироваться к любой среде, заключается в том, что их тела слиты с формами жизни на основе кремния. При переходе в боевое состояние их покроет форма жизни на основе кремния, а затем слой меха на поверхности. Это не повлияет на силу и ловкость учащихся, но повысит их выносливость и устойчивость к внешним силам и окружающей среде. Конечно, не все могут интегрироваться с формами жизни на основе кремния. Только первоклассные ученики пятого неба, которые развили в себе отличную физическую форму и силу воли, могут это сделать. Каждый из этих студентов либо богат, либо имеет хорошее образование. Даже если у некоторых студентов поначалу не было достаточного образования, найдется много сил, которые будут искать их и готовы предоставить им ресурсы. Будь то нищий с самой отдаленной планеты или принц империи, пока они могут стать лучшими учениками, их будут искать многие силы, и для таких студентов нетрудно получить эти боевые видео. Это означает, что здесь есть несколько лучших студентов из ветви пятого неба, и они интересуются великим змеем. Дорн внимательно прочитал это сообщение и вдруг увидел уведомление от владельца почты. Это студентка с пятого неба. Она сказала, что планирует присоединиться к охоте на великого змея, и спросил, не хочет ли кто-нибудь пойти с ней. Тем не менее, у него есть требование, нужно быть студентом синего ранга, чтобы пойти с ним. Дорн знал, что ученики ветви пятого неба делятся на ранги, и это гораздо строже, чем ветви восьмого, седьмого и шестого небес. Существует огромный разрыв между студентами каждого ранга. Студенты с синим рейтингом уже находятся на высшем уровне, и у студентов этого уровня уже есть жизненный механизм. Студенты отделения пятого неба делятся на 5 рангов. От кнопки до верха они соответственно. Красный, оранжевый, желтый, синий и фиолетовый. Студент, опубликовавший этот пост, является студентом с фиолетовым рейтингом. Если он наберет достаточное количество людей, он действительно сможет выследить великого змея, при условии, что великий змей все еще жив, прежде чем они достигнут восьмого неба. Даран знает, что правительства этих небес не сдадутся после таких больших потерь. Что еще более важно, они должны убить гигантского змея, прежде чем Академия Сакуры сможет вмешаться. В противном случае они должны поделиться материалами, полученным от охоты на великого змея. Это действительно так. Теперь, в дополнение к восьмому небу, седьмое небо, шестое небо и пятое небо готовят новые флоты для отправки на восьмое небо. На этот раз они планируют выложиться по полной. Они готовятся сформировать чрезвычайно роскошный и мощный флот. Тот, который положит конец этому инциденту раз и навсегда. Прошло 3 месяца. В бесконечной вселенной это время может быть всего лишь мгновением ока, но этого достаточно, чтобы 3 главных неба подготовились. В конце концов, официальное правительство очень твердо и на этот раз не потерпит многословия. Следовательно, они смогли быстро сформировать чрезвычайно большой флот. Первый флот – это флот седьмого неба. На этот раз он собрал сверхмощный флот из 200 000 линкоров. Шестое небо послало флот, состоящий из 100 000 боевых кораблей. Пятое небо послало наименьшее количество боевых кораблей, около 50 000, но, без сомнения, это самые сильные из 3. Корабли, посланные с 3 небес, можно считать относительно мощными в своих соответствующих небесах. Конечно, эти небеса не осмеливаются посылать свои самые мощные боевые корабли. В конце концов, в их родной области есть некоторые особые правители. Им нужно, чтобы их флот все время смотрел на них, чтобы помешать им сделать что-либо, что может нанести вред их цивилизации. Роскошный флот, отправленный 3 небесами, не являлся секретом, поэтому многие люди знают об этом. Можно сказать, что 3 неба наконец-то восприняли великого змея всерьез. На этот раз они действительно хотят начать финальную битву. Если этот монстр действительно правителя 4-го уровня, этого роскошного флота более чем достаточно, чтобы охотиться на него. В конце концов, в прошлом были похожие случаи. Правитель 4-го уровня сражался против объединенного флота из нескольких небес. Тот флот был далеко не таким роскошным, как этот, но в конце концов он все равно погиб. На этот раз мы победим. В спальне Даран просмотрел информацию о флоте, размещенную кем-то на форуме. Хотя он и сказал это, его сердце все еще бешено колотилось. Великий змей оставил на нем огромную тень. Смогут ли они действительно победить на этот раз? Не только Даран с нетерпением ждал этой битвы. Многие репортеры со всех уголков небес также с нетерпением ждали этой битвы. Некоторые предприимчивые и преданные своему делу репортеры также служили на линкорах военного флота, принося всем новости из первых рук. В бескрайнем космосе огромный флот из более чем 300 000 боевых кораблей спокойно двигался вперед. Их цель – восьмое небо. Формирование этого огромного флота образовало огромную звездную акулу, время от времени совершающую космический прыжок. Как будто гигантская акула выпрыгивает и возвращается в воду, а затем исчезает в глубоком море. Через некоторое время они снова вышли из гиперпространства, быстро продвигаясь вперед в темном пространстве. Еще через 2 месяца этот роскошный флот, наконец, прибыл. Глава 512. Участие Академии Сакуры. В течение этого периода времени многие взгляды были прикованы к восьмому небу. Великие державы обращали на них внимание, в том числе силы с пятого неба и выше. Ни в коем случае, этот инцидент немного серьезен. Однако более продвинутые небеса просто обратили на это внимание, не более того. В конце концов, это просто переполох, вызванный правителем 4-го уровня. Существа такого уровня не особенно редки в их небесах, и на них довольно часто охотятся. Конечно, 6-му и 5-му небесам тоже поначалу было все равно, но после такой огромной потери им пришлось серьезно подумать. Даже если это для того, чтобы успокоить гнев родственников пилотов, у них достаточно причин, чтобы иметь дело со змеей и золотым монстром. Более того, даже для сил пятого неба правители 4-го уровня очень привлекательны. На их родном поле могут быть существа такого уровня, но они редко начинают решающую битву, чтобы охотиться на них, так как это нанесет большой ущерб окружающей среде. Существа такого уровня обычно обладают большой жизненной силой и множеством методов спасения жизни. Часто требуется много сражений на многих полях сражений, прежде чем охота может быть завершена. Например, в последней битве с золотым монстром. Причина, по которой поле боя не расширилось или почему золотой монстр не сбежал, кроется в препятствии Фан Юня. В обычной ситуации борьба с такими существами может распространиться на сотни тысяч световых лет, затронув бесчисленное множество планет и малых цивилизаций. Поэтому, без достаточного понимания целевого существа и без достаточной уверенности, высшие чины пятого неба не желают сражаться с такими существами на их родном поле. Это привело к тому, что количество пойманных или преследуемых правителей уровня 4 и выше стало довольно редким. К счастью, на этот раз им не нужно беспокоиться об этой проблеме, так как поле битвы находится не в их родном небе. Неожиданно, на этот раз они послали такой огромный флот. Отто стоял в центре управления командного корабля. Он уже получил известие о том, что к ним направляется чрезвычайно большой флот. Эти три небеса, на этот раз их правительство действительно разгневаны. Отто потрогал подбородок и задумался. Они послали такой огромный флот. Ничего страшного, если они добьются успеха. Если большая часть этого флота будет уничтожена здесь, многие сойдут с ума в трех небесах и даже вселенная взорвется. Он очень хорошо знал, что как только новость об их поражении будет передана обратно, это определенно вызовет огромный шум. В это время произойдут неизвестные последствия. Отто это не беспокоило. Он просто подумал, что если это произойдет, то три небеса могут пережить кризис. В конце концов, на их небесах все еще есть много могущественных существ, которых нужно охранять, но они перенесли многие боевые корабли, охраняющие их, в этот флот. Как только некое могущественное существо выйдет из-под контроля, все пойдет обратно в плохом направлении. В худшем случае это может привести к цепочке несчастных случаев, создав турбулентность по всему их небу. Я слишком много думаю, теперь мне следует подумать о том, как выжить. У Отто нет ни малейшего намерения участвовать в охоте на великого змея. Теперь он думает о том, как не вмешиваться в это дело. В его флоте все еще осталось более 10 000 боевых кораблей, все относительно целы. Теперь он остается с флотом Майка, Наду и Паунда. Три флота находятся относительно близко, в то время как он довольно далеко. Дело не в том, что он этого хотел. Именно эти три флота исключили его. После предыдущего сражения три командира доверяли друг другу гораздо больше из-за совместного опыта жизни и смерти. К сожалению, Отто не был включен в список. На самом деле, Отто счастлив видеть эти три флота, без себя. В любом случае, он не хочет интегрироваться в их круг, поэтому и не подходил к ним. Причина, по которой он сделал это, заключается в том, что он все еще сохранял иллюзию в своем сердце. То есть его флот не сильно сталкивался с великим змеем, следовательно, они не держали зла друг на друга. Если великий змей нападет на них, он, скорее всего, первым нападет на объединенный флот трех небес, давая ему время сбежать. Это существо очень мудрое. Он должен был что-то заметить. Гигантский змей уже давно не появлялся. Даже после появления золотого монстра гигантский змей не присоединился к ним. Отто уверен, что гигантский змей заметил приближающуюся опасность, поэтому он так долго не появлялся. Я надеюсь, что это никогда не появится. Отто не хотел продолжать борьбу. Он чувствовал, что будет лучше, если этот инцидент закончится вот так. К сожалению, это всего лишь его ожидание, которое вряд ли оправдается. В тихом пространстве два отдельных флота блуждали в тандеме. Тот, что побольше спереди, и те, что поменьше сзади. У них не было никаких целей. Они просто побежденные неудачники, ожидающие подкрепления. Майк, Наду и Паунд разговаривали. Что им сейчас нужно сделать, так это не сражаться с гигантским змеем, а дожить до прибытия подкрепления. Уф. Сквозь голографическую проекцию Майк вздохнул с облегчением. Наше подкрепление прибыло на восьмое небо и направляется сюда. Они скоро будут. Мы были очень осторожны в эти дни, но мы должны быть еще более осторожны в этот критический момент, сказал Наду с достоинством на лице. Наду, разве ты не связывался с прибывающим флотом, когда они прибудут? Спросил Паунд, который редко разговаривает. На что Наду ответил. По их расчетам, они должны прибыть через два дня. Не только наша большая армия приближается, но и Академия Сакуры также посылает свой собственный флот. Академия Сакуры? Паунг поднял брови. Эти студенты тоже придут, чтобы принять участие в этом деле. Какой флот они посылают? Наду покачал головой. На данный момент это не ясно. Никто в официальной армии не знает, кого Академия Сакуры посылает на этот раз. Будет ли Академия Сакуры направлять какую-либо реальную мощь на этот раз? Возможно. Неуверенно сказал Наду. Услышав это, Паунг замолчал. Он больше ничего не говорил, очевидно, размышляя об этом вопросе. После стольких сражений и потерь они почувствовали отвращение к тому факту, что Академия Сакуры вмешалась на этот раз, чтобы извлечь выгоду. Высшее руководство также не хочет, чтобы Академия Сакуры вмешивалась. Академия Сакуры – чрезвычайно мощное независимое учреждение, даже правительство не может легко с ними связываться, если они вмешаются, то заберут явно больше, чем просто кусок пирога. Может быть, они откусят большой кусок мяса. Глава 513. Эволюция и соединение с подкреплением. Фан Юнь набрал еще два уровня, достигнув 95 го уровня. Длина его тела наконец преодолела 1000 километров, достигнув 1500 километров, его диаметр также достиг 60 километров, окончательно причислив его к территории малых небесных тел. Его длина достигла стандарта малых планет. На самом деле, трудно описать его размеры словами. Он легко мог бы унести на своей спине всю человеческую расу. Любому врагу было бы страшно встретиться с ним лицом к лицу. Вернувшись на голубую планету, большинство обычных людей пришли бы в ужас, столкнувшись с обычными тиграми, слонами и носорогами. Большинству людей трудно представить себе концепцию змеи длиной 1500 километров. После этого обновления очки биоэнергии, необходимые для следующего обновления, составляют 180 миллиардов. Фан Юнь давным-давно перестал удивляться от растущих потребностей в очках биоэнергии. К счастью, может существовать жизнеспособная альтернатива. Фан Юнь почувствовал, что сюда приближается чрезвычайно большой и мощный флот. Поглощения этого флота достаточно, чтобы он эволюционировал много раз. Конечно, предпосылка в том, что он может его уничтожить. После этой эволюции он получил 94 очка за навыки. Также стоит отметить, что очки репутации значительно возросли, достигнув 700 миллиардов, что дало ему 205 очков навыков. Его общее количество очков мастерства достигло 497, поскольку в следующий раз он, скорее всего, будет убит, и что на данный момент его наступательных навыков достаточно, Фан Юнь решил немного изменить ситуацию. Его навыки атаки, разграбление жизни, разрушительная антиматериальная бомба, космический коллапс и черная дыра. Так что сейчас Фан Юню нужен оборонительный навык. После принятия этого решения он решительно обновил продвинутый космический барьер, повысив его до уровня 2. Честно говоря, Фан Юнь все еще чувствовал, что его защита немного слаба, но на данный момент у него недостаточно очков навыков, чтобы улучшить этот навык. К счастью, его очки репутации быстро растут. Ему не потребуется много времени, чтобы достичь 720 миллиардов очков, поэтому он скоро получит еще одну партию очков навыков. Прежде чем этот большой флот подойдет, мы сначала разберемся с остатками прошлого флота. Хотя в последнее время Фан Юнь пожирал различные планеты, тем не менее, он время от времени проверял флот остатков трех небес. Он знал, что они ждут подкрепления. В этот период он бродил вокруг, но он также очень хорошо знал, что этот трусливый флот обязательно покажет свои клыки и набросится на него после встречи со своим подкреплением. Этот флот был в основном искалечен золотым монстром, поэтому разобраться с ним будет нетрудно. Огромное тело Фан Юня развернулось, быстро двигаясь в одном направлении, большая черепаха тихо следовала за ним. С его бешеным ростом размеры гигантской черепахи становились все меньше и меньше по сравнению с ним. Однако из-за обилия пищи и энергии его рост также значителен, достигая в диаметре 200 километров. Наряду с увеличением его размера, соответственно увеличилась ее способность. Она приобрела еще большую эффективность. Она может обнаруживать все виды колебаний, вплоть до мельчайших размеров. Гигантская черепаха похожа на сложный радар, который может воспринимать все виды тонких вещей. Его способность к восприятию значительно превзошла Фан Юня. В сочетании со своей пугающей способностью к скрытности гигантская черепаха превратилась в одно из самых сложных существ во Вселенной, которых можно найти и поймать. За эту удивительную черепаху Фан Юнь мог только выразить свое восхищение. Гигантская черепаха теперь как глаза и уши Фан Юня. Во время блуждания в космосе гигантская черепаха выглядела немного беспокойной. Она чувствовала флот Майка и остальных. Это прямо впереди. Поскольку во флоте также есть несколько мощных боевых кораблей, заставляющих его чувствовать себя в опасности, гигантская черепаха слегка дрожала. Фан Юнь мягко успокоил его. Теперь он должен быть внимателен, чтобы сдерживать свою силу. Случайное движение его хвоста может уничтожить планету, и гигантская черепаха не выдержит такого всплеска силы. Один промах, и он может серьезно ранить его или даже убить. Гигантская черепаха успокоилась, но она была немного робкая и могла спрятаться только за головой Фан Юня. Она была похожа на испуганного ребенка, прячущегося за своими родителями. Фан Юнь безмолвно посмотрел на него. Его в любом случае можно считать звездным бегемотом, но он слишком робок. Хотя нынешняя гигантская черепаха обладает слабой атакующей силой, ее защита очень хороша. Примерно через 10 минут Фан Юнь попросил гигантскую черепаху спрятаться, продолжая двигаться вперед. Он почувствовал, что этот флот недалеко. Он затаил дыхание, затем начал медленно приближаться. В далеком космосе тихо двигался флот. Это флот Майка, Наду и Паунда, объединенный флот трех небес, но это всего лишь остатки сил. Майк все еще разговаривает с Наду и Паундом. Но в этот момент Паунд, молчаливый и холодный человек, вдруг улыбнулся. «Наше подкрепление здесь». На его лице внезапно появилась радостная улыбка. Сначала они были поражены, но быстро отреагировали. На их лицах появилась такая же радостная улыбка. «Подкрепление запрашивает вызов», — немедленно сказал Паунд после, на что Майк и Наду несколько раз кивнули. «Чего ты все еще ждешь? Паунд, соедини их». Услышав просьбу Наду и Майка, Паунд с улыбкой кивнул. «Хорошо, я соединю прямо сейчас». Сказав это, он нажал кнопку на панели управления, в результате чего на их соответствующих командных кораблях появилась еще одна проекция. На проекции был изображен мужчина с квадратным лицом. Он чрезвычайно высок, почти 4 метра ростом. Просто стоя там, он излучал ауру, от которой колотилось сердце, заставляя слабовольных людей даже не смотреть на него. Выражения лиц Наду, Майка и Паунда изменились после того, как они увидели этого человека, особенно Паунда. Он немедленно отдал стандартный военный салют. «Мастер Гутра». Парень, появившийся в проекции, Гутра – один из 10 властелинов Пятого Неба. Он также является объектом восхищения Паунда. Можно даже сказать, что его холодному и равнодушному темпераменту он научился у него. Увидев перед собой своего кумира, Паунд почувствовал крайнее возбуждение. Гутра, также главнокомандующий подкреплениями, командовал флотом Альянса Трех Небес и направился в Наду. «Паунд и Майк, как обстоят дела?» Взгляд Гутра просканировал Наду, Майка и Паунда через голографическую проекцию, прежде чем, наконец, остановиться на Паунде. «Вы нашли след той гигантской змеи?» Глава 514. Линное интервью. Услышав вопрос Гутра, Паунд немедленно покачал головой и сказал: «Командир Гутра, мы не нашли никаких следов гигантской змеи за последние несколько дней». Поколебавшись мгновение, он последовал за ней. «Я предполагаю, что Великий Змей обнаружил прибытие вашего Великого Флота и спрятался заранее», — сказал Паунд с озабоченным выражением лица. «Эта змея обладает чрезвычайно хорошей способностью к скрытности. Если он действительно спрятался заранее, нам будет чрезвычайно трудно его найти». На проекции Гутра, похожей на железную башню, слегка нахмурился. «Что ж, обращайте внимание на свое окружение в течение следующих 2 дней. Мы скоро приедем. Кстати, я слышал, что вы уже сталкивались со вторым правителем высокого уровня раньше». Услышав это, у Паунда на лице появилось еще более торжественное выражение, когда он сказал: «Это правда, таков внешний вид этого загрязнителя. Это отвратительное золотое чудовище, имеющее черты осьминога, краба и паука. На нем также смутно видны следы других животных. Это существо также очень огромное, в сочетании с его ужасающим видом, может напугать любого человека. Это золотая солянка». Гутра прищурился, глядя на золотого монстра. Тот факт, что 2 правителя высокого уровня появились на маленьком 8-м небе один за другим, потряс его. «Есть ли видео вашей битвы с этим существом?» — снова спросил Гутра. В следующий момент Паунд передал видео на линкор Гутра. Получив видео с данными, Гутра, казалось, что-то вспомнил и сказал: «На этот раз в нашем флоте также будут репортеры Объединенного радио. В это время у них могут быть некоторые интервью с вами. Вы должны быть соответствующим образом подготовлены». Сказав это, Гутра прервал связь. Это, глядя на исчезающую проекцию перед ним, Паунд выглядел немного удивленным, потому что Гутра ранее сказал, что на этот раз, возможно, к ним приедет репортер, чтобы взять интервью у них. Объединенное радио – это огромная новостная станция на пятом небе. Их программы охватывают множество областей, каждая из которых имеет высокий рейтинг среди людей. При мысли о том, что он и другие командиры флота вот-вот появятся на такой влиятельной радиостанции и вот-вот станут знаменитыми, сердце Паунда наполнилось удивлением, а Наду и Майк были очень взволнованы. «Ха-ха-ха, я не ожидал, что кто-то из Объединенного радио приедет на этот раз. На этот раз мы должны выступить хорошо». Майк тоже слышал слова Гутра раньше, и это было первое, о чем он подумал. Если он действительно прославится благодаря Объединенного радио, то после возвращения на седьмое небо его статус не только не снизится из-за повторных неудач, а скорее повысится. «Я не ожидал, что у нас будет такая возможность». При мысли об этом его сердце наполнилось волнением и счастьем. Примерно через день Паунд и другие узнали, что люди из Объединенного радио собираются провести с ними онлайн-интервью. Даже если интервью в интернете, все трое все равно были очень взволнованы. Трое из них стояли в центре управления своих соответствующих командных кораблей, глядя на голографический экран перед ними с серьезным выражением лица. Их одежда и манеры более формальны, чем обычно. Можно сказать, что они готовились уже давно. В это время даже для таких опытных командиров, как они все еще немного нервничали. Все трое одновременно нажали на кнопку, одновременно отправляя свои проекции в указанное место. В то же время рядом с ними появилась проекция двух других людей. Это было изображение Гутра и женщины рядом с ним. Фунт, Наду, Майк, человек, стоящий рядом со мной, репортер, присланный Объединенным радио, и сейчас она возьмет у вас интервью. Гутра произнес очень краткое вступительное слово, представив женщину рядом с ним и четко объяснив им ситуацию. «Сэр, мы знаем». Паунд сделал глубокий вдох, затем спокойно сказал. Он излучал холодный и надменный темперамент, совсем как тысячелетний айсберг. У Наду и Майка также был свой особый темперамент, но в тот момент они все выглядели холодными и выдающимися. «Привет, меня зовут Линна». Женщина, стоявшая рядом с Гутра, внезапно улыбнулась и представилась, а затем попыталась успокоить их. «Не веди себя так жестко, считайте это нормальным разговором. Пожалуйста, ведите себя как обычно. Ну, мой первый вопрос. Как вы трое впервые встретились с великим змеем?» Линна задавала один вопрос за другим, и Наду, Майк и Паунд отвечали серьезно. Наконец Линна задала важный вопрос. «Другими словами, вы просто выжившая армия. Если на этот раз на тебя нападет великий змей, сможешь ли ты справиться с ним или даже выжить?» На ее лице появилось выражение страха, когда она задала еще один вопрос. «До того, как сюда прибыл суперфлот Альянса, какое психологическое чувство вы испытывали?» Услышав резкий вопрос Линны, Майк похлопал себя по груди, собираясь немного похвастаться, сказав, что предстоящее присутствие двух загрязнителей не оказало на него никакого психологического давления. Внезапно в его линкоре раздался резкий сигнал тревоги. «Что происходит?» Услышав сигнал тревоги, Линна прервала беседу и с любопытством спросила трех командиров. Наду, Майк и Паунд прямо сейчас серьезно посмотрели друг на друга, затем повернулись и сказали Линне: «Мисс Линна, вы должны были слышать аварийную тревогу. Поблизости может быть крупномасштабная волна звездных зверей». Помолчав, он продолжил: «Теперь нам нужно защититься от вторжения звездных зверей. Я боюсь, что мы не сможем продолжить интервью». «Все в порядке». Линна великодушно взмахнула руками и сказала: «Сначала ты разберешься со звездными зверями. Кстати, могу я использовать эту проекцию, чтобы посмотреть, как вы командуете флотом в битве?» «Конечно». Майк поспешил ответить, затем торжественно обратился к людям в диспетчерской. «Все, не унывайте, мы должны показать мисс Линне наш опыт». Все солдаты были в приподнятом настроении, думая, что они должны использовать самый быстрый и эффективный способ охоты или отражения этих звездных зверей. Майк очень нервничал. На этот раз ему предстояло не только командовать сражением, но и сделать это красиво и эффективно на глазах у бесчисленного множества людей. Он должен показать свое мастерство. Глава 515. Смерть Майка. Хорошо. Приведите себя в боевое состояние, крикнул Майк, затем подошел к экрану дисплея. На экране дисплея в центре диспетчерской появилось изображение темного пространства вокруг них. Это возможность для их инструмента обнаружить врагов. ХМ, Майк был немного удивлен. До сих пор не было обнаружено никаких следов какого-либо существа. У них нет никакого способа определить местонахождение входящих противников. Это немного сложно. Майк нахмурился. Изначально он хотел покрасоваться перед репортерами, но случилась такая трудная вещь. Увеличьте дальность обнаружения. Паунд заорал в микрофон. Приближающийся монстр может быть просто одним из них. Он должен быть где-то поблизости, наблюдать за нами и выискивать возможности для нападения. Держите информацию в секрете. Мы не должны давать ему шанса напасть. Услышав приказ Паунда, Майк поспешно приказывает своим подчиненным делать то, что сказал Паунд. Флот снова двинулся в путь. Он принял оборонительную позу, ожидая прихода врага. На данный момент им не нужно атаковать, потому что к ним спешит подкрепление. Пока маршрут определен, они смогут скоро добраться. Все три флота были объединены в один. Этого не может быть. Приближающийся монстр не похож на обычное существо. Что еще более важно, судя по такому стилю действий, в их голове сразу же выскочил страшный монстр. Разве это не способность гигантского змея, его чрезвычайно мощная скрытность, через которую никто не может видеть, является одной из их главных головных болей. Будет жестокое сражение. Внутри командного корабля в конце большого флота военный корреспондент Линна в этот момент выглядела обеспокоенно, сказала она летающей голографической камере перед ней. Похоже, что дальше будет большая битва. Давайте понаблюдаем за действиями этих храбрых солдат. Сказав это, она сразу же посмотрела на проекции рядом с собой, наблюдая за реакцией трех лидеров в это время. Паунд был тем, кто отреагировал лучше всех. Более того, троих из них возглавляет Паунд. Этот союзный флот в основном следует инструкциям Паунда. Интересно, когда они смогут найти след этого звездного зверя? Среди больших войск в тылу военный репортер Линна не могла не вздохнуть. Этот звездный зверь, похоже, играет в прятки с Майком и остальными. Настолько, что они не могут найти даже следов этого существа. Военный корреспондент Линна уставилась в пространство перед ними с очень нервным выражением лица, казалось, ожидая появления звездного зверя. ХМ, внутри командного корабля флота седьмого неба Майк уже терял терпение. В чем дело, ты еще не нашел след этого монстра. Однако чего он не знал, так это того, что монстр прятался в тени, уставившись прямо на их командный корабль. Командный корабль продолжал медленно двигаться вперед, не подозревая, что его время пришло. Быстрее, поторопись и ищите. Майк начал кричать, он хотел первым найти врага, но прежде чем слова смогли полностью слететь с его губ, они застряли у него в горле. Ужасающая змея появилась перед их командным кораблем. Его глаза размером с город смотрели прямо на них. Размер его тела в точности такой же, как у маленькой планеты. Это тот гигантский змей? Рот Майка дернулся. Он стоял там, застыв в шоке, словно пораженный молнией. Но после того, как шок прошел, страх быстро наполнил его сердце. Даже если бы он долгое время был на поле боя, сейчас он все равно чувствовал себя немного испуганным. «А-а!» Все остальные люди в центре управления закричали от ужаса, увидев великого змея, появившегося прямо перед их командным кораблем. Такой поворот событий застал всех врасплох. Это гигантский змей. Среди подкреплений флота, будь то Гутра или военный корреспондент Линна, все они видели появление гигантского змея через проекцию. «Мы должны поторопиться». «Поторопиться! Мы должны помешать этой гигантской змее убить Паунда и остальных!» Гутра взревел, затем начал отдавать приказы остальной части флота. «Немедленно войдите в гиперпространство! Мы должны как можно скорее отправиться к Паунду и другим!» Большие войска позади отчаянно устремились к остаткам флота. На данный момент корабль Майка тоже был испорчен, превратившись в кастрюлю с кашей. После того, как появился гигантский змей, он сразу же засосал командный флот Майка. Под действием сильного гравитационного притяжения несколько кораблей развернулись, когда вошли в пасть Фан Юня. Два флота, как оказалось, включали командный корабль Майка. Ах, из центра управления этого командного корабля немедленно раздался особенно жалобный крик, заставивший любого, кто его слышал, прийти в ужас. Майк умер вот так просто. Среди большого флота подкрепления женщина с ошеломленным выражением лица смотрела на сцену в проекции перед ней. Это был командир, посланный седьмым небом. Более того, у нее была определенная дружба с Майком. Она никак не ожидала увидеть его смерть, как только окажется на восьмом небе. Рев. На другой стороне поля боя Фан Юнь издал оглушительный рев, а затем начал яростную атаку на окружающие линкоры. Эти линкоры сохраняли относительно близкое расстояние друг от друга из-за плотного оборонительного строя. В результате Фан Юню была предоставлена такая возможность. В тот момент, когда он появился, он запустил черную дыру, уничтожив сотни или даже тысячи боевых кораблей вокруг. Быстро, в атаку. На другом командном корабле Паунт отчаянно кричал, приказывая своим подчиненным атаковать. В то же время он громко кричал: «Немедленно свяжитесь с Отто с восьмого неба, прикажите ему немедленно привести людей, чтобы поддержать нас». Раньше они думали, что все было надежно, поэтому Паунт признал факт изоляции флота восьмого неба. Кроме того, он все равно испытывал к ним отвращение и презрение. К сожалению, они были застигнуты врасплох нападением великого змея. Им нужны все силы, которые они могут получить сейчас, поэтому флот Отто должен быть призван. Глава 516. Внезапное нападение и паника. Это. Даррен и его соседка по комнате Нара уставились на светлый мозг перед ними. В этот момент изображение, отображаемое в их светлом мозгу, было точно таким же, как у Майка и его флота вместе с Великим Змеем. Гутра и Линна подключили видеозапись проекции, которую они сняли, к веб-сайту вещания Объединенного Радио. Следовательно, Даррен, Нара и все остальные могут легко наблюдать за этой битвой через их веб-сайт. На голографическом экране, спроецированном световым мозгом, появилось изображение ужасающей змеи, стоящей в космосе. Этот гигантский змей чрезвычайно огромен, с длиной тела более 1000 километров. Его обсидиановая черная чешуя позволяла ему идеально вписываться в пространство. Единственное, что выделялось, это его огромные золотые глаза и гигантский алый рот. Это и есть гигантский змей, сказал Даррен с неуверенным видом. Я помню, что раньше он был далеко не такой большой. Он вспомнил то время, когда они встретились с гигантской змеей, и его брови постепенно нахмурились. Он уверен, что гигантская змея была намного меньше во время их первой встречи. Он был как минимум в 2-3 раза меньше. Могут ли звездные гиганты так сильно вырасти за такой короткий промежуток времени? Это родственник той гигантской змеи? Эта мысль внезапно возникла у него в голове. Даррен был потрясен его догадкой. Если это действительно так, то это слишком страшно. Гигантский змей уже достаточно силен. Теперь, когда появился один из его родственников, насколько сильным он будет. Что еще более важно, считая предыдущего гигантского змея и золотого монстра, два правителя высокого уровня появлялись один за другим. Если этот великий змей действительно является новым неоткрытым существом, не означает ли это, что на их восьмом небе есть по крайней мере 3 правителя высокого уровня? Это был не просто вопрос Даррена, но вопрос, который задавали себе многие люди по всему четырем небесам. А боже мой, рядом с Гутро военный корреспондент Линна выглядела испуганной. Она смотрела, как Майк и его флот поглощаются прямо у нее на глазах. Это слишком страшно для человека, который привык к миру, как она. Мисс Линна, мы недалеко от того поля боя. Эта великая змея никогда не убежит. Холодно сказал Гутро. Да. Линна кивнула, обхватив себя за грудь. Сказала с немного испуганным выражением лица: «Лорд Гутро, пожалуйста, не забудьте спасти жизни этих солдат. Она также может видеть, что оставшийся флот не является противником этого монстра. Если они не бросятся как можно быстрее, есть вероятность, что никто из них не выживет. Не волнуйся, мы скоро будем там». Гутро снова успокоился. Линна кивнула и замолчала, но все видели, что ее настроение не успокоилось. В данный момент она изо всех сил старалась успокоить свои внутренние эмоции. Рев. В космосе Фан Юнь снова взревел. Он знал, что к нему несется чрезвычайно мощный флот, поэтому в этот момент он устроил неистовую резню. Он знает, что его время на исходе. Бум. Он непосредственно запустил разрушительную антиматериальную бомбу, превратив десятки линкоров в радиусе 100 км в пыль. Он быстро отскочил в сторону, избегая дождя лазерных лучей, а затем разнес мощный линкор на куски. После многочисленных эволюций его физическая сила достигла ужасающей точки. Его силы тока достаточно, чтобы пробить энергетические щиты линкоров класса затмения при высокоскоростном ударе. В то же время его собственная защитная сила и способность к регенерации могут заставить его действовать бесстрашно, независимо от ужасающего контрудара. Это было похоже на то, как будто маленькая планета неслась со скоростью около световой. Ни один корабль на его пути не мог избежать участи уничтожения. Будь то обычные грузовые космические корабли или передовые боевые корабли, никто не смог бы выжить под его яростными атаками. Вскоре после этого тысячи боевых кораблей были уничтожены под его безумной атакой, все они были поглощены Фан Юнем, добавив ему много очков биоэнергии. Для следующей эволюции Фан Юню нужно 180 миллиардов очков биоэнергии, что является довольно большим числом. Только непрерывно поглощая эти высококачественные боевые корабли, он может быстро развиваться. В конце концов, будет трудно развиваться, пожирая обычные планеты. Обычная скальная планета диаметром 10000 километров может предоставить ему от 100 миллионов до 1 миллиарда очков биоэнергии, в зависимости от ее материалов. Ему нужно съесть от 180 до 1800 таких планет, чтобы выполнить требования эволюции. Количество планет в космосе бесчисленно. Кажется, что достичь этого числа очень просто, но проблема в том, что это займет много времени. Он может проглатывать только одну планету такого размера каждый день. Если он полагается на поедание таких планет для эволюции, то для эволюции может потребоваться даже 1800 дней. Более того, это даже не считая времени, которое ему нужно, чтобы найти эти планеты, а затем полететь к ним. Поэтому, вместо того, чтобы честно и медленно искать эти планеты в космосе, он предпочел бы съесть эти космические корабли или звездных зверей. Это может быть шокирующим, но боевые корабли высокого уровня, патогены, правители и даже звездные звери высокого уровня могут обеспечить больше биоэнергии, чем эти простые скальные планеты. По прошествии почти получаса Фан Юнь внезапно исчез. Ни один из этих космических кораблей не мог определить его местоположение. Сейчас флот Наду и Паунда потерял в общей сложности более 8000 линкоров. Глот, в рубке управления своего командного корабля Наду сглотнул слюну. Он нервно уставился на голографический экран перед собой. В этот момент на их экране появилось темное пространство. Их прибор обнаружения постоянно сканировал окружающее пространство, чтобы предотвратить внезапное появление гигантской змеи и нападение на их командный корабль, как это произошло с Майком. Время шло, и пространство в этой области, казалось, застыло. Линкоры растянулись на миллион квадратных километров, держась на расстоянии, которое не близко, ни далеко, всегда обращая внимание на свое окружение. Более чем через полчаса в пустоте в определенном районе поля боя появилась рябь. «Будь осторожен!» Увидев эту сцену, два лидера, Наду и Паунд, громко закричали, но их нервозность быстро исчезла, сменившись расслаблением. Все совсем не так, как они думали. То, что появилось, было не великим змеем, а их флотом поддержки. Подкрепление во главе с Гутро. В этой космической области появился чрезвычайно большой флот, быстро защитивший Наду и флот Паунда в середине. Глава 517. Клан монстров высокого уровня. ХМ. Поняв, что прибыло подкрепление, будь то Наду или Паунд, все они вздохнули с облегчением. Вокруг них появилось бесчисленное множество космических кораблей, растянувшихся на миллионы десятки миллионов километров. Этот гигантский флот может внушить страх любому врагу, но он наполняет его чувством безопасности. Наконец-то мы в безопасности. Напряженное сердце Наду и Паунда постепенно расслабилось. Наду, Паунд, подойдите сюда. Величественный голос внезапно прозвучал в рубке управления кораблями командования Наду и Паунда. Они двое больше не пробормотали ни слова. Они запустили небольшой космический истребитель, а затем полетели к командному кораблю флота подкрепления, потому что предыдущий приказ был отдан командиром Гутро. Вскоре два космических истребителя остановились сбоку от огромного космического корабля, затем вошли внутрь через огромный люк, открытый сбоку. Мастер Гутро. Они оба выглядели очень взволнованными, увидев Гутро, особенно Паунд. Даже такой холодный парень, как он, не мог не показать такое выражение лица перед своим кумиром. Кажется, что гигантская змея исчезла. Гутро что-то тихо пробормотал, а затем сказал: «Была ли эта гигантская змея той же самой, которая нападала на тебя несколько раз раньше?» Услышав вопрос Гутро, и Наду, и Паунд переглянулись. Поколебавшись некоторое время, Паунд сказал: «Учитель, гигантская змея, которую мы видели на этот раз, отличается от той, которую мы видели раньше. Его размер, по крайней мере, в два раза больше, чем тот, который появился в предыдущий раз. Более того, прошло совсем немного времени с момента его последнего появления. Я не совсем уверен, но это должно быть невозможно, чтобы он так сильно вырос всего за несколько месяцев. Хотя Паунд говорил не очень подробно, общий смысл ясен. Ты хочешь сказать, что эта гигантская змея отлична от той, что появилась ранее? Хотя Гутра спросил Паунда, он сказал это с уверенностью. Паунд кивнул, затем сказал с нерешительным видом. Однако, командор, навыки, используемые этой гигантской змеей, похожи, такие же, как и у предыдущей. Единственное объяснение, которое я могу придумать, состоит в том, что они из одной семьи, следовательно, обладают одинаковыми навыками и способностями. Гутра кивнул, он не стал продолжать разговор, а опустил голову и глубоко погрузился в свои мысли. Если эта гигантская змея не такая же, как та, что появлялась раньше, но принадлежит к тому же клану, тогда это доставляет проблемы. Конечно, он не боится. Хотя эти два монстра демонстрировали ужасающую силу, способную сеять разрушения в бесчисленных цивилизациях, его гигантский флот не для показухи. Он также очень уверен в своем флоте. Однако у него есть одна проблема. Если эта новая гигантская змея и та, что появилась раньше, являются двумя отдельными существами, это означает, что на этом относительно небольшом и бесплодном восьмом небе появились три правителя высокого уровня. Однако самое главное, это вероятное появление клана правителей высокого уровня. На данный момент появилось только два члена этого клана, но трудно гарантировать, что их всего два. Было бы крайне плохо, если бы появилось огромное семейство гигантских змей. Мастер Гутра, что нам теперь делать? Линна подошла к Гутра и спросила его. Сейчас она немного успокоилась, но пребывание в этой области пространства заставляет ее чувствовать себя неловко и неуютно. Линна почувствовала, что из тени на них смотрит пара гигантских глаз. Она боялась, что гигантское чудовище внезапно выскочит из темноты и съест их. Итак, она надеется покинуть это место как можно скорее. Мы немедленно покинем это место, найдем относительно безопасное место и начнем перезаряжать наши батареи и проводить техническое обслуживание наших боевых кораблей. Когда наши солдаты будут готовы к бою, мы немедленно начнем поиск в этом пространстве, сказал Гутра с благоговейным выражением лица. Короче говоря, что бы ни случилось, мы не позволим этому клану правителей свирепствовать в этом месте. Хотя у него недостаточно информации, Гутра все еще чувствовал, что они должны уничтожить их. Если им позволит расти и размножаться в этом месте, то произойдут неописуемые последствия. Может появиться какое-нибудь чрезвычайно страшное существо. Хорошо. Линна вздохнула с облегчением. Дело было не только в ней. Паунт и Наду неподалеку были одним и тем же. Гигантский змей оставил у них какое-то тяжелое посттравматическое расстройство, поэтому их единственное желание – как можно скорее покинуть это место и отправиться в безопасное место для отдыха. Уф! Дран, который смотрел объединенное радио, и его соседка по комнате Нара в этот момент вздохнули с облегчением. «Командир Гутра и его флот действительно быстры», — сказал Нара с улыбкой на лице. «Теперь, когда прибыл Гутра, этот гигантский змей никогда больше не посмеет появиться. Жаль, я боюсь, что у нас не будет возможности увидеть, как на этого гигантского змея охотится командир Гутра. Я надеюсь, что это может так закончиться». Дран тяжело вздохнул, но ничего не сказал, потому что он очень хорошо знает, что на гигантского змея нельзя смотреть со здравым смыслом. В такой ситуации, когда все думают, что он больше никогда не появится, он может выскочить в следующий момент и напасть на них. «Дран, теперь наше восьмое небо наконец-то может немного расслабиться», — сказал Нара с улыбкой. «Постоянные сражения, происходящие в нашем родном небе, наполнили всех страхом и беспокойством». Дран кивнул, даже если он и не хотел, чтобы флот этих чужаков достиг своего восьмого неба, он все равно должен был признать, что их прибытие общественность спокоила. До тех пор, пока не появится этот ужасный монстр, этот иностранный гигантский флот, не колеблясь, выследит его и нападет на него. Однако чего они не знали, так это того, что гигантская змея, о которой они думали, все еще прячется поблизости, глядя на них из глубин пустоты. Гигантская черепаха спряталась за ним, прилагая все свои силы, чтобы спрятать их обоих в глубине космоса, вместе, куда не может попасть ни одно обычное существо. В данный момент Фан Юнь смотрел на чрезвычайно большой флот внизу, мысленно сравнивая себя и их. Конечно, сейчас ситуация ясна, он слаб. Даже с его стремительно возросшей силой, он все еще не может сравниться с флотом. Столкнувшись с ними лицом к лицу, процент победы составляет 0%. Однако Фан Юнь никогда легко не признает свое поражение. Во всяком случае, он никогда не собирался встречаться с ними лицом к лицу. Фан Юнь сосредоточился на построении и движении линкора, пытаясь найти слабое место для атаки. Глава 518. Самое слабое звено. С таким количеством космических кораблей здесь, если он сможет поглотить их в нужное время, а затем быстро сбежать, он сможет увеличить свою силу, постоянно ослабляя силу Гутра. В конце концов, он поглотит этот флот. Фан Юнь облетел флот Гутра. С помощью великой черепахи он может оставаться скрытым в глубине пустоты. Никто не может обнаружить его существование. Он искал самое слабое звено флота. Пока он найдет его, он не будет колебаться, чтобы начать атаку, подобную шторму. Почти полмесяца спустя Фан Юнь наконец-то ознакомился с этим флотом. Теперь он полностью понимает их распределение и формирование. Прежде всего, этот флот можно разделить на три части. Седьмой, шестой и пятый небесные флоты. Флот каждого неба в обычное время находится под контролем их соответствующих командиров. Тем не менее, Фан Юнь также мог чувствовать, что над всем флотом существует некто, контролирующий и координирующий его в целом. Хотя эти три флота имеют четкие границы между собой, они, по-видимому, относительно гармоничны. Из трех флотов самым крупным, естественно, является флот седьмого неба, у которого 200 000 космических кораблей, но самым мощным является флот пятого неба, у которого всего 50 000 космических кораблей. Если я буду сражаться лицом к лицу с флотом пятого неба, я боюсь, что меня убьют. Фан Юнь внутренне задумался. Угроза, которую представляет для него этот флот, слишком велика. Каждый раз, когда они проходили мимо него, гигантская черепаха дрожала от страха. У обоих было ощущение, что им достаточно выдержать волну атаки с их стороны, чтобы умереть. После многих дней расследования Фан Юнь пришел к твердому выводу. Он может выжить, если нападет на седьмой или шестой флот небес, но пятый флот небес способен быстро убить его. Фан Юнь решил никогда не встречаться с ними лицом к лицу. Если он не справится с этой атакой правильно, он может умереть здесь. В последнее время мои очки репутации увеличились еще на 40 миллиардов. Фан Юнь сразу же подумал о нападении, которое он предпринял на остатки флота полмесяца назад. Его репутация увеличилась еще на 40 миллиардов, что дало ему очки навыков. Получив достаточное количество очков навыков, Фан Юнь без колебаний обновил разрушительную антиматериальную бомбу, увеличив ее мощь в несколько раз. Теперь этот навык стал еще более ужасающим. Кроме флота пятого неба, у него есть уверенность, чтобы сражаться лицом к лицу с любым из двух других флотов. В результате он может быть серьезно ранен и истощен, но флот определенно будет сильно поврежден или даже уничтожен. К сожалению, реальность жестока. Эти три флота не дадут ему шанса сразиться с каждым из них лицом к лицу. Они нападут на него вместе. Если моя сила увеличится еще немного, у меня должна быть квалификация, чтобы сражаться с ними лицом к лицу. Фан Юнь тихо свернулся в пространстве, размышляя внутренне. Согласно его предположению, после того, как он превысил лимит, мощь разрушительной антиматериальной бомбы должна значительно возрасти, давая ему достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить все в радиусе 10 миллионов километров. Один удар может уничтожить тысячу планет, но этого все равно недостаточно. Было бы здорово, если бы новые навыки появились после следующей эволюции. Фан Юнь внутренне задумался. Если появится новый навык в сочетании с максимальной антиматериальной бомбой и черной дырой, у него должно быть достаточно огневой мощи, чтобы справиться с этим гигантским флотом. Фан Юнь начал искать слабое звено флота. Три флота формируют формацию типа стрелы, с 200 000 космическими кораблями седьмого неба впереди, а два других небесных флота позади. Флот седьмого неба образует наконечник стрелы и вторую половину древка. Между ними шестая небесная флотилия образует первую половину древка, а пятая небесная флотилия образует конец стрелы. Это образование позволяет им пересекать Вселенную с пугающей скоростью. На данный момент он не может спровоцировать флот пятого неба, поэтому он не должен приближаться к концу стрелы. Флот седьмого неба во главе стрелы также нельзя трогать, иначе он попадет прямо в их ловушку. Исключая все неподходящие варианты, остается шестой небесный флот, формирующий первую половину вала. Разорвать строй – это его единственный выбор. Если это так, то бить нужно в это место. Фан Юнь принял решение, а затем начал думать об идеальном времени для нападения на флот. За этот период времени Наду, Паунт и остальная часть оставшегося флота были полностью интегрированы в этот вспомогательный флот, став высшими уровнями своих соответствующих вспомогательных флотов. Конечно, из-за стольких поражений их статус во флоте подкрепления не очень высок. Даже некоторые люди с более низкими воинскими званиями имеют больше права говорить, чем они. На это никто из них не обратил особого внимания. Единственная мысль, которая была у них в голове, найти великого змея. За последние полмесяца они не нашли никаких следов великого змея. Это сильно разозлило Гутра. Они пришли сюда, чтобы быстро уничтожить монстров и разобраться с беспорядком, который вызвали их силы. Военные репортеры, которых они притащили с собой, уже начали жаловаться. Их жужжание вызвало головную боль у Гутра. «Что, черт возьми, с тобой происходит? Еще не нашли след гигантской змеи?» Гутра начал немного беспокоиться. «Командир Гутра, может быть, великий змей нашел какое-нибудь отдаленное место и заснул, почувствовав ваше прибытие?» Нерешительно сказал Нада Гутра. Гутра нахмурился, тщательно обдумывая эту возможность. Подумав некоторое время, он сказал: «Если это так, то это будет хлопотно. Он не хотел оставаться здесь надолго. Можно остаться на некоторое время, но если он останется слишком долго, это повлияет на его статус и власть. Его политические оппоненты на пятом небе не упустят возможности причинить неприятности. Это еще не самое худшее. По крайней мере, на него не повлияет, если он вернет гигантского змея. Однако, если он пробудет здесь так долго, а потом вернется с пустыми руками, его неприятности будут велики. Где человек, представляющий восьмое небо? У них ведь поблизости есть датчики, верно?» Подумав немного, Гутра вдруг спросил. «Контакт между восьмым небом и Паундом и Наду был прерван в последние несколько дней. Они знают, что флот поддержки прибыл и что оставшийся флот слился с ними. Что еще более важно, эти люди вообще не хотят, чтобы они присоединялись, поэтому они просто создали свой собственный большой флот, а затем начали странствовать в космосе».